Какие грехи не прощает Господь? Отвечает Павел Тупчик. Бог не прощает грехи, в которых человек не покаялся. Христос своей смертью искупил все грехи всех людей. И Бог ради жертвы Иисуса Христа прощает всякого грешника, верующего в Него. Но к этому следует добавить, что в Библии выделен особый грех, о котором сказано, что он не будет прощен. Этот грех – хула на Духа Святого. Этим грехом грешит человек, восстающий против Духа Святого, хулением, произносящий своим языком ругательство на Духа Святого. Также грешит человек, сознательно приписывающий действие Божье сатане. Этим человек настолько ожесточает свое сердце, что Дух Святой оставляет его. Такой человек не испытывает потребности в покаянии и погибает в своем упорстве. В 6 главе послания к евреям написано: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и сделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему». Некоторые понимают этот текст в смысле, что если человек был верующим и отпал, то ему больше нет прощения. Но слово «невозможно» не означает приговор или запрещение призывать отпадших людей к покаянию. Здесь просто констатируется факт. Эти люди не могут покаяться, но не вообще, а в то время, когда они распинают в себе Сына Божьего и бесчестят Его. Если же Бог дает человеку дух смирения и покаяния, тогда он может и должен вновь прийти ко Христу. Как вы заметили, эти исключения только подтверждают правило. Бог не прощает грехи, в которых люди не каются.